лишь прежняя пустота, равнодушная и глухая. Вот здесь меня и зароют. Меня принесут в жертву как самого бесполезного. Духу горы всегда дарит именно таких. Я потерял свою способность искать. Примечание. Шерл — другое название турмалина. «Ну и что там?» — делано равнодушно, осведомился Шаркут. Катай не отважился обернуться. Его посетило мгновенное искушение сказать то же, что, по всей видимости, сказал Шаркуту старик. «Надо обойти камень, и за ним откроется, если не сам потаенный занорыш, так его меньший брат, полный благородных кристаллов». Эти слова было так легко выговорить, но у Катая не повернулся язык. «Никогда не лги господину», — учила мать. «Всегда говори ему правду, даже тогда, когда сам боишься ее. И если у тебя и спросят совета, дай совет честный, а не тот, который, как тебе кажется, твоему хозяину хотелось бы услышать. Истина все равно выйдет наружу». Боль сдавила затылок и стала распространяться. «Здесь была очень богатая жила, но ее всю выбрали, мой господин». «Так», — буркнул Шаркут, — «красные, зеленые, бесцветные и голубые. Мастер Коломин — великий родознатец, состарившийся в недрах. А я кто?» На полдороги наружу Катай остановился, так, словно внезапно что-то услышал. Припал на колени, по локоть запустил руку под широкую доску мостков и выволок наружу обломок гранита с растущим из него маленьким изумрудом. Должно быть, камень выпал на повороте из тачки раба. Вкрапленный в него самоцвет был в основном мутным, но посередине просвечивал и играл кусочек, вполне годный в огранку. «Все-таки я хоть что-то нашел. Хотя бы этот жалкий обломок». Шаркут взял его у Катая, осмотрел в свете факела и, хмыкнув, бросил в поясной кошель. Когда они вышли в штрек, распорядитель кивнул надсмотрщику, глядевшему за рабами. «Коломин, — говорит, — жила забирает вправо, и там-то расположена ее богатейшая часть. Пускай обходит желвак». Шаркут по своему положению мог бы иметь даже домик на плече горы, там, где на широкой ровной площадке стоял целый городок для наемных мастеровых. Однако распорядитель не очень-то дорожил правом сидеть по вечерам на крыльце, глядя на солнце, которое уходит за горы Нардамского приграничья. Он предпочитал возможность в любой час дня или ночи, а в подземельях не все ли едино. Тем более, что рабы, сменяя друг друга, работали круглосуточно. Без задержки оказываться в штольнях и штреках южного зуба, наизусть ему памятных. Примечание. Штольня — горизонтально расположенная горная выработка, имеющая выход наружу. Мало ли, где что может случиться. Велиморец Шаркут был из тех, кто принадлежит только делу, избранному им для себя в жизни. Он и устроил себе жилье внутри горы на 12-м уровне, там, где рудная жила как-то коснулась поверхности. Теперь каменные стены были обшиты деревом, в углу топилась печь с дымоходом, выведенным наружу. Оттого воздух в покоях обретал сухость и чистоту. Имелось даже маленькое окно. Передвинь толстую деревянную крышку и увидишь, что там снаружи, с солнце или метель. Шаркут окошко открывал редко, предпочитая завешивать стену толстым ковром. Жилье распорядителя состояло из двух хоромин — прихожей и спальни. Коттай помещался в прихожей на тюфячке, набитом сеном. Сено было с горных лугов и пахло незнакомыми травами. Его косили для лошадей, буланых верховых коньков, на которых надсмотрщики встречали караван Ксот Аркима, и еще нескольких, уже совсем низкорослых, по пояс стоящему человеку. Этим малышам завязывали глаза, чтобы они не свихнулись от бесконечного кружения, и они без устали вращали глубоко под землей тяжелые колеса подъемников. Надсмотрщики берегли и любили лошадок. Коттай сам видел, как Шаркут бережно щупал ногу захромавшего конька и чем-то мазал ее, а потом велел дать Пегому как следует отдохнуть и посулил выпороть коновода. Умные маленькие животные ценились гораздо выше рабов. Несколько дней Коттай просидел тише мыши, боясь отлучиться из своего угла дальше отхожего места. После преснопамятного похода на изумрудную жилу грозный распорядитель про него точно забыл. Не испытывал его способность искать, не учил ощупью отличать рубин от простого красного лала. Примечание. Лал — другое название ювелирной шпинели, самоцвета, иногда сходного с рубином, но уступающего ему в блеске и твердости и ценимого меньше. Употребляется и как общее название красных драгоценных камней. Непривычный к пещерам, Коттай страшно истосковался по небесному свету, но язык не поворачивался попроситься выйти наружу, хотя жилье Шаркута располагалось не так уж далеко от главных ворот. А по ночам ему все время снился забой и желвак, перегородивший истечение зеницы листвы. Сны были гораздо красочнее недавно пережитой реальности с ее вонью и мраком, против которого бессильно боролось коптящее факельное пламя. Во сне выработку заливали потоки нестерпимого света, и сколы ярко-розового гранита были живой плотью, изранены и кровоточащей. Она вздрагивала и корчилась под руками. Но Коттай снова и снова замахивался ржавой киркой, вколачивал в раны камня деревянной клинья и поливал их кипятком, чтобы разбухли. Снова и снова гранит с глухими стонами лопался, распадаясь на угловатые глыбы. Они катились по полу невнятно и медленно грохоча, и в книге каменных проклятий открывалась новая страница, еще страшнее предыдущей. Во сне Коттай был способен понять подземные письмена, но, проснувшись, не мог вспомнить ни слова. Только сердце отчаянно колотилось, и было неясно, удастся ли вовремя добежать до нужника. Он пробовал молиться лунному небу, но сам плохо верил, что там его слышат. Может ли достичь неба молитва, исходящая из-под земли? Шаркута не бывало дома целыми днями, а когда он все-таки появлялся, то едва взглядывал на Коттая. Короткий взгляд был испытующим. Дескать, оставить тебя здесь еще ненадолго, или пора уже запрягать в рудничную тачку, которую, по всему, судя, и пустую не сдвинешь, куда там с породой. Коттай догадывался. В изумрудном забое сейчас шла отчаянная работа. Наверное, именно такая, какая снилась ему каждую ночь. А может, даже еще страшнее и яростнее. пока он сидел и боялся на своем тюфячке. Невольники ломали упрямый гранит. Они кашляли, задыхаясь от копоти и каменной пыли, но надсмотрщикам не требовалось подгонять их бичами. Всем хотелось, чтобы увиденное Коломиным сбылось и жило продолжилось. А значит, даже тот прикованный раб со сгнившими легкими, самый негодный, пожил еще, прежде чем копь иссякнет уже окончательно, и его принесут в жертву. И высекают искры кирки, и тяжелые кувалды без передышки мозжат головки клиньев. А вдруг еще один удар, и откроются небывалые красоты камни, предсказанные стариком. Долгое ожидание кончилось неожиданно. Распорядитель явился к себе в середине дня, что случалось исключительно редко, и хмуро сказал Каттаю: «Пошли». «Куда?» «Должно быть, туда. Сейчас меня отдадут духу горы». Он поднялся медленно-медленно, не веря, что это творится действительно с ним. «Мама!» «Ты что?» — нахмурил брови Шаркут. «Заболел?» «Нет, мой господин», — выдавил Каттай. Перед глазами замелькали крохотные огоньки, окаймленные тьмой, пылающие собственным огнем самоцветы в черной породе. Мамины вышитые сапожки, слишком легкие для подземелий, сохранялись у него под постелью. Он подумал, что для смертного часа следовало бы переобуться именно в них. Нагнулся и плашмя рухнул обратно на тюфячок. Свет и тьма перестали существовать. Каттай никогда прежде не терял сознание. Он почти сразу очнулся, но не понял, что произошло, и в первый миг решил, что не ко времени заснул, и мать его будет. Потом до рассудка достучался голос Шаркута, раздраженно ворчавшего: «Уж я потолкую с этим Ксот-Аркимом, когда он сюда приедет на будущий год. Раздобыл мне лучшего из тех лозоходцев, что я на своем веку видел, но такого неженку нелегкое его забери». Разум Каттая еще не совсем водворился назад в тело, но мальчик мгновенно понял то, что следовало понять. Никто не собирался приносить его в жертву. Он оказался прав, а старый Коломин, усмотревший за желваком новые залежи изумрудов, ошибся. Распорядитель взял Каттая за руку и отвел его в кузницу. Там молчаливый работник разрубил и вынул из уха мальчика бирку, где все еще значилось имя Ксот-Аркима, и заменил ее на серебряное колечко с личным знаком Шаркута — Хадачиха. Каттай не успел рассмотреть колечко как следует, только отметил, что серьга, означавшая право свободно ходить по всему руднику, была на удивление изящной работы. Совсем как та, что носил мастер Коломин. Дома Каттая часто посылали за ворота с разными мелкими поручениями. За лекарем, когда болел господин, к булочнику за сладкой сдобой для госпожи. Он видел на улицах жестокие драки мальчишек. Стольный Гарнат-Акад был некогда воинским поселением и даже спустя много веков делился на сотни — зеленую, синюю, красную. Между сотнями существовала определенная ревность. Взрослые горожане выплескивали ее на торгу, где решались дела. Юнцы почем зря колотили сверстников, осмелившихся пересечь раз и навсегда установленные границы. кота и не трогали. Рабская серьга в ухе служила ему надежной защитой. Но он видел, как размазывал слезы в кровяную юшку подросток, отважившийся без выкупа заглянуть к ним в зеленую сотню. Видел хищную радость на лицах соседских мальчишек и камни, что летели вслед удиравшему чужаку. «Сегодня для них другая сотня — вражеский город», — сказала по этому поводу мама Катая. «А потом встретиться, к примеру, где-нибудь в Нарлаке. Ты откуда? Из Горната-Ката. И я. И обнимутся точно братья после разлуки». Катай часто вспоминал теперь эти слова. За время путешествия в караване к Сотаркима он не то чтобы особенно сдружился со щенком и волчонком. Они были слишком другими. Они не говорили на его языке и совершали выходки, которых у добрых невольников и в мыслях быть не должно. Так что робкий Катай их скорее побаивался. Но при всем том, когда он о них вспоминал, двое чужеплеменников казались ему необыкновенно родными. Мама была права. Встретив их теперь, Катай обоих земляков по каравану обнял бы воистину как братьев. В кузнице обнаружилось окошечко, прорубленное в скале. Пока Шаркут о чем-то разговаривал с мастеровыми, Катай подошел и, поднявшись на цыпочки, выглянул наружу. Благо, деревянная задвижка была отодвинута ради погожего дня. Солнце било прямо в окно, и Катай только тут, как следует, понял, до какой степени соскучился по его свету. Он зажмурился и некоторое время просто стоял, блаженно ощущая теплые лучи на лице и впитывая их, впитывая... «Эй!» Тут же окликнул его один из работников, склонившийся над маленьким верстачком. «А ну-ка отойди, не заслоняй!» Катай отпрянул от окошка. На самом деле работать парню он не мешал. Свет падал мимо верстачка. Работник взъелся на Катая, срывая какое-нибудь зло. Или и вовсе, просто ради того, чтобы показать, и он может на кого-то прикрикнуть. Катай еще не успел этого сообразить, а Шаркут уже взял работника за ухо и грозно навис. «Я смотрю, Ратмар, ты у нас по водяному вороту сильно соскучился. Это ведь мы тебе мигом устроим». Парень съежился и посерел. До него запоздало дошло, что на мальчонку, приведенного Шаркутом, да с серебряной серьгой, о которой ему самому не приходилось даже мечтать, вряд ли стоило рявкать. А Катай живо представил себе водяной ворот, нечто подобное тому огромному колесу, что подавало воду из Горнаты наверх, в дома и сады богатых горожан, только расположенное в подземелье, холодном, мокром и затхлом. Не иначе работа на таком колесе была самым страшным, что с человеком могло случиться в самоцветных горах. Катай вспомнил, что вроде бы даже слышал издали тяжелый скрип и ругань надсмотрщиков, когда Шаркут водил его самые нижние уровни. Наверное, колесо вращали десятки чем-то провинившихся рабов, и их все время пороли. Тут подошел распорядитель мастерской, в противоположность Шаркуту, высокий, тощий и бледный, ничуть не похожий на кузнеца. Он и говорил совсем не так, как Шаркут. Медленно, тихо, без ругани. Насколько заметил Катай, его ранг распорядителя был пониже, чем у Шаркута, но не намного. Он сказал: «Со всем почтением, друг мой, Я, кажется, до сих пор не трогал каторжников, занятых у тебя на добыче камней. Шаркут в ответ усмехнулся. Посмотрел бы я, как бы тебе понравилось, если бы мои рудокопы стали задирать лучшего из твоих кузнецов. Ухо работника, неосторожного на язык, он между тем все-таки выпустил. О, поднял бровь тощий распорядитель. Так это и есть новый рудознатец, о котором все говорят. Правду молвить, я-то думал, люди врут о его возрасте. Я был уверен, тебе привезли умудренного старца. Я не рудознатец, я лозоходец. Хотя и это тоже неправильно. Я просто чувствую, я просто иногда вижу сокрытое. А Катай снова говорили так, словно его тут вовсе не было. Двое свободных, двое хозяев оценивали раба. «Ты поосторожней с этим сопливым», — шутя предостерег Шаркут. «Не удивлюсь, если он лет через пять вольную заработает и еще над нами господином заделается. Скоро испытаю его в топазовых залежах, на новой голубой жиле. Чует сердце, помучит нас проклятое, за нос поводит». Невольник по имени Ретмар низко склонился над верстачком, уткнувшись в работу. Сегодня он не поднимет головы и больше не произнесет ни единого слова. Катай последний раз оглянулся на него и вновь высунулся в окошко. Далеко внизу он увидел дорогу, по которой тачками возили в отвалы пустую породу. Здесь работали те, кто, по мнению насмотрщиков, не мог вынести духоты и мрака забоев. Подростки и невольники послабее. И вот Катаю померещилось нечто знакомое в двух тощих долговязых фигурках, вместе толкавших одну большую тележку. Когда они с Шаркутом вышли из мастерской, мальчик отважился спросить, не случилось ли моему добродетельному господину поставить туда веннов, привезенных достойным к Сотаркимам. Распорядитель посмотрел на него сверху вниз. Он был очень доволен Каттаем. Все сомнения остались позади. Незрачный с виду паренек полностью оправдывал неумеренные хвалы, что расточал ему Тарким. Он действительно видел так, как на памяти Шаркута не удавалось еще никому, и обещал с лихвой возместить потраченные на него деньги. Подобных рабов надо баловать и беречь. «Ступай, проведай своих приятелей, если охота», — напутствовал Шаркут. И строго предостерег. «Смотри, только не заблудись где-нибудь в выработках, куда может завести тебя любопытство, и не суйся близко к тем рабам, которые прикованы. Это опасные люди». «Мы своих хороним близких, годы, дни и месяца расставляют обелиски на пустеющих сердцах. Помяну, рукою голой со свечи сниму нагар. Кто-то был обидно молод, кто-то был завидно стар. А другой живет и ныне, только тропки разошлись. Только друга нет в помине, это тоже обелиск. Ты еще назовешь меня господином». Снег не успел пока вмерзнуть в скалы и закутать их толстым ковром до новой весны. Первое, еще непрочное покрывало, было дырявым и тонким, и четко обрисовывало укрытые ямы и камни. Тем не менее склон южного зуба из тускло-бурого, надежно зеленеющего внизу, стал искристо-белым. Точно спина горного кота поздно осенью после линьки. Лишь отвалы выделялись на фоне сверкающей белизны. Ночной снегопад тоже присыпал их. Все сплошь, кроме той породы, что была вывалена уже сегодня. Двое юных рабов выкатили полную тележку на самый край деревянных мостков. Мостки были весьма почтенного возраста, но отменно прочные, не обрушатся и хорошо огороженные. Они нависали над глубоким ущельем. По слухам, ходившим среди каторжан, когда-то это ущелье было необыкновенно красиво. Изломанные утесы, быстрая речка, мирно певшая свою песенку летом, зато весной ворочавшая валуны. Но владетели самоцветных гор богатели не на созерцании красоты, и в ущелье стали сбрасывать пустую породу. Великолепные скалы теперь стояли в ней по колено, а река не знала покоя, все время прокладывая себе новое русло. Еще, если верить слухам, бытовавшим в каменоломне, некий невольник однажды попытался бежать, спрыгнув вниз. Конечно, у него ничего не получилось с побегом. Он сразу переломал ноги и кричал целые сутки, пока падавшая сверху порода его не завалила и не прикончила. Но не дело рабам губить и калечить себя по своему произволу. С тех пор на площадке у края мостков поставили стражника. И просеянный камень не просто вываливали прямо через край, как когда-то. Теперь вниз вела деревянная воронка с решеткой, и особый раб отпирал, а потом запирал ее движением рычага. Этого невольника не любили. У него была слишком легкая должность. К тому же, чуть ли не до прошлого года сюда ставили грамотного, чтобы заодно вел счет тележкам и тачкам, притащенным остальными. Рано или поздно такой раб считала, как его называли, принимался жульничать, приписывал своим друзьям чужие ходки, а с остальных начинал требовать за хорошие записи плату. Ну, а чем может заплатить каторжник, который сам себе-то не принадлежит? Только едой, чтобы избегнуть кнута, предназначенного для нерадивых. Оттого с каждым новым считалой повторялось одно и то же. Сперва он отъедался и начинал гордо, почти по-хозяйски смотреть на менее везучих каторжан. А потом погибал. Падал с лестницы, проваливался в колодец воздуховод, спотыкался прямо под тяжеленную волокушу или еще как-нибудь иначе сворачивал себе шею. Старший надзиратель Царагат и распорядитель Шаркут неизменно перетряхивали весь рудник. Случайно? Конечно, не случайно. Тогда кто? Как? Но истинно докопаться, что интересно, ни разу не удалось. Теперь все делалось по-другому. Бессловесный раб отпирал, запирал воронку, а тележки и тачки подсчитывал надсмотрщик, причем каждый день новый. Надсмотрщики в самоцветных горах гибли редко. Уж если такое происходило, то от настоящего несчастного случая, засвидетельствованного десятками глаз. Если надсмотрщик, да притом многими ненавидимый, кончал жизнь где-нибудь в отдаленном забое, весь забой распинали. Так гласил закон, установленный даже не Шаркутом, а кое-кем повыше него. Тележка, подкачанная юнцами, вмещала полторы взрослые тачки. Для двоих мальчишек как раз. От ворот и почти до самой воронки подростки жились, толкали ее вдвоем. На последних шагах один остался у рукояток, второй забежал вперед открывать бортик, чтобы скорее высыпалась порода. Насмотрщик считала, начерчил на своей доске еще одну палочку и, ежась, плотнее запахнул меховой полушубок. До коренной зимы было еще далеко, а он уже мерз. Из ущелья все время поддувал ледяной ветер. Насмотрщика звали Гвалиором. Он сам был горец из Нардара и с детства привык к близости снежных вершин, но этот ветер пробирал до костей даже его. Ох, священный огонь! Нет бы будочку какую поставили, распорядителю, что ли, сказать. Ответ требовал от жениха пира на весь мир и весомые подарки всем родственникам невесты. На это могли запросто уйти из сбережения всей жизни, и оттого большинство мужчин из небогатых семей женились достаточно поздно. Тот, кто рано обзаводился семьей, иногда потом всю жизнь отдавал долги. Гвалиор и завербовался-то в рудничные насмотрщики ради заработка, позволявшего лет этак за 5-6 накопить на скромную свадьбу. В родной деревне у него осталась девушка, согласившаяся подождать. Гвалиор пересылал домой деньги со своим двоюродным дядей Харгелом, работавшим у купца Аксот Аркима. Дядя всякий раз привозил ему от невесты письмо, написанное грамотным соседом. До очередного каравана оставался почти целый год. Нардарец вздохнул и вытянул из-за пазухи плоскую стеклянную флягу, на дне которой перекатывался и позвякивал о стенки небольшой аметист, дабы крепкое вино, согревая, не лишило пьющего ясности в мыслях. Гвалиор отхлебнул из нее и посмотрел на подростков. Вот от кого, наоборот, валил пар. Они со своими тачками и тележками не ходили, а бегали. Из недр горы, по выложенной камнем дороге, сюда, на повисшие над пропастью мостки, и потом обратно, в раскрытые ворота штольни, вокруг которых инеем оседал теплый воздух, поднимавшийся изнутри. Ноги, обмотанные драным тряпьем, не связали холода, пропитавшего камни. Будешь ползать, точно вареная муха, не выполнишь дневного урока, а значит, не получишь еды. Мальчишки, конечно, сами вели счет привезенным тележкам. Но тот из них, что открыл, а потом вновь запер бортик, на всякий случай спросил: «Сколько у нас, господин Гвалиор?» Он неизменно спрашивал об этом, вываливая породу. Второй, такой же нечесанный и длинноволосый, вообще не открывал рта. Насмотрщик посмотрел на дощечку, обвел на ней очередные 4 палочки и лениво ответил: 32. Можете передохнуть. Спасибо, господин Гвалиор. Колеса застучали по плотно пригнанным камням. Мальчишки торопились в штольню, в относительное тепло. 32 вывезенные тележки означали половину дневной работы. А стало быть, передышку. Скоро будет еда. За несколько недель, проведенных здесь, на задворках громадного рудника, юные невольники успели многому выучиться. Вначале, увидев, как оставили голодным ленивого, они заторопились с работы, и надсмотрщик, посмеиваясь, велел им до еды привезти 33-ю тележку, а потом и 34-ю. «Успеете притащить 40, — сказал он, — получите полуторную прибавку в еде». Это был другой считал, а не Гвалиор. Они переглянулись и решили попробовать, и успели, и действительно получили полуторную добавку. Но на другой день едва справились с обычным уроком, потому что у обоих трещали и жаловались все жилы. «Не гонитесь вы лучше за этой лишней жратвой», — посоветовал им парень постарше, одноглазый Вельх. «Она здесь хуже голода убивает». Парень знал, что говорил. С тех пор они подгадывали 32-ю тележку как раз ко времени еды, так, чтобы и передышка выдалась чуть подлиннее, и за 33-й уже не отправили. Невольники один за другим кончали работу и подходили к воротам. Самыми последними туда вернутся подбиральщики. Это младшие ребятишки, которых еще бесполезно впрягать в тележки и тачки и вообще ставить к тяжелой работе. Для них сваливают в отдельную кучу каменное крошево, вывезенное из-под метел и веников рудничных подметал. Там, глубоко внутри горы, другие невольники перетаскивают из забоев крушец руду с притаившимися в ней самоцветами. Что-то неизбежно высыпается из тачки, корзины мешков, падая на пол. А в давно прошедшие времена каменный мусор просто утаптывали ногами. Потом, когда в загаженных штреках среднего зуба полы приблизились к потолкам, их начали чистить, и среди дерьма и всяческой дряни нашли один из великолепнейших рубинов за всю историю прииска. Его сразу отправили в сокровищницу и нарекли Гурцатом Великим по имени древнего полководца. Кое-кто теперь утверждал, будто объявился этот рубин совершенно иначе и гораздо торжественней, а историю про дерьмо сочинили рабы, выпоротые за недосмотр. Где тут был вымысел, где истина, толком теперь не ведал никто, но с тех пор каждой копии завели подметал, и весь мусор очень тщательно просматривали. Этим и занимались маленькие подбиральщики. И у них добавочную порцию давали тому, кто среди обломков породы отыщет что-нибудь ценное. Случалось такое редко. Гвальор снова отхлебнул из заветной фляжки, мечтая о том, как его сменит. У края дороги ворошил кучу мусора тощенький белоголовый мальчонка. С утра он несколько раз подходил к насмотрщику, показывая находки. В его глазах светилась отчаянная надежда, но Гвалиор, осмотрев камень, всякий раз отрицательно мотал головой и выкидывал драгоценность с мостков. А про себя гадал, дотянет мальчишка до весны или нет. Если только Гвалиору не померещилось, он уже кашлял, и очень нехорошо, не так, как от обычной простуды. Мимо заморыша проходили подростки с опорожненной тележкой. И надсмотрщик увидел, как один из двоих, не тот, что с ним разговаривал, а второй молчаливый, вдруг сунул руку за пазуху, нашарил там что-то и кинул подбиральщику, ползавшему на коленях, возле своей кучи. Тот от испуга и неожиданности сначала отпрянул, потом потянулся за брошенным камнем и вдруг, схватив его, со всех ног кинулся к Валиору. «Находка!» — повторял он на ломаном нарлакском языке, на котором они объяснялись. «Находка!» На грязной ладони лежал довольно крупный обломок, сперва показавшийся Гвалиору куском гнилой деревяшки. Надсмотрщик с неохотой взял его, повертел и хотел уже было выкинуть, как все предыдущие. Но краешек деревяшки оказался отколот ровно и чисто. И когда Гвалиор повернул камень к солнцу, внутри вспыхнуло, словно засветилось, узкое золотисто-зеленая полоса. Нардарец поплевал, потер рукавом. Так и есть. Настоящий кошачий глаз. Примечание. Кошачий глаз — общее название самоцветных камней с золотисто- или серо-зелеными переливами, напоминающими игру радужной оболочки кошачьего глаза. Экземпляры, имеющие ювелирную ценность, встречаются достаточно редко и поэтому очень дорого ценятся. Хранящий любовь, убегающий от измены из глаза, а по слухам, способный даже сделать своего владельца невидимым в опасном бою. Гвалиору не хватило бы полугодового заработка, чтобы купить такой камешек. А мальчишка, принесший его, рассчитывал всего-то на лишний сухарь. Смех, да и только. Надсмотрщик кивнул маленькому подбиральщику, спрятал камень в кошель и перевернул дощечку, собираясь поставить против имени мальчишки одинокую метку. Внезапное движение, подмеченное краем глаза, заставило его оглянуться. «Во имя пепла и погасших углей, чтоб вам!» — вырвалось у нардарца. Опрокинутая тележка лежала на боку, а двое подростков, только что так дружно ее толкавшие, катались по земле, орудуя кулаками, словно два взбешенных звереныша. Гвалиор кинулся к ним, выдергивая из-за пояса кнут. Ему ведь рассказывали, с чего началось кровавое, не без труда усмиренное восстание под Большим Зубом 43 года назад. Самые обычные драки рабов, вовремя не разняты. Тогда у обоих нашлись поблизости земляки и друзья, тут же схватившиеся за свои ломы и кирки орудия, изначально не предназначенные для боя, но очень грозные в рукопашной. Когда же, наконец, вмешались надсмотрщики, яростные враги с редким единодушием обратились на них. Только не хватало, что опять разразился такой же бунт, да его потом еще и приписали оплошности Гвалиора. Кнут взвился над сцепившимися подростками и перетянул обоих. «А ну, встать! Живо встать, крысоеды!» Они откатились в разные стороны, ошпаренные плетеным ремнем, и вскочили, одинаково тяжело дыша. У одного был даже зажат в руке камень, второй, молчаливый, утирал кровь из-под носа. «Тележку поднять и живо отсюда вон, нечистое отродье!» Подростки исполнили приказание, враждебно и свирепо косясь один на другого. «Если увижу, что снова деретесь, — предупредил Гвалиор, — во имя черного пламени с обоих шкуру спущу!» «Мы поняли, господин!» Колеса тележки снова заскрипели, подпрыгивая на неровностях каменной вымостки. Гвалиор проводил юнцов глазами. Конечно, они при первом же случае снова намнут холки друг другу, тем более, что оба из одного племени. Известно же, никто не бьет крепче, чем свой своего, и тем более бывший друг. Ну и пускай дерутся, если охота, но только где-нибудь в другом месте, не здесь, перед отвалами, хотя бы в шаге от ворот, но уже в штольне, уже внутри горы. Там, где держит ответ другой надсмотрщик, не Гвалиор. Нардарец смотал длинный кнут и сунул его за ремень. Белобрысый маленький подбиральщик все топтался с ним рядом и тихо, невнятно поскуливал, боясь, как бы в суматохе про него не забыли. Временами он кашлял. Когда Гвалиор повернулся к нему, он затрясся, как осиновый листок на ветру, но не побежал. Может, он сейчас угодит под горячую руку, и страшный кнут распластает его на камнях, если не вовсе вышибет жизнь. Однако упустить возможность и не напомнить о себе — это было страшней. «Принесут жратву, скажешь, что у тебя сегодня находка. Хорошая находка, — кивнул ему Гвалиор. Не поверит, сбегаешь за мной, я сам им скажу. Катай уже понял, что снег в самоцветных горах не был ни сладким, ни праздничным. Совсем наоборот. Он оказался негостеприимным и страшно холодным. Вязаная мамина безрукавка, на которую смешно даже вспоминать, Катай так надеялся в дороге, теперь лежала под тифичком рядом с вышитыми сапожками. То и другое было здесь бесполезно. Катай очень боялся заплутать по дороге к отвалам. Подземные выработки и переходы сплетались в сложный и запутанный лабиринт, и целиком его удерживать в памяти было слишком тяжело. Нет, конечно, здесь было совсем не то, что в безлюдной дикой пещере, где, сбившись с пути, можно не найти выхода и погибнуть. Это даже не лес, через который он, помнится, бежал целую ночь. Любой насмотрщик указал бы Катаю верное направление. Но хорошо ли получится, если господину-распорядителю донесут, что его лучшего лозоходца пришлось вести за руку, ибо сам он оказался не способен пойти и вернуться? И Катай отправился тем путем, который уже хорошо знал. Вниз до 17 уровня, потом снова вверх на 15 и еще раз вниз, все разными лестницами. Подходя к боковым воротам, он заранее пригладил пальцами волосы, чтобы сразу видна была серьга. Там стояли два вооруженных стражника, и Катай невольно робел. Он еще не выходил здесь один. Что, если его не захотят выпустить? Двое усатых мужчин с копьями и в кольчугах в самом деле окинули внимательными взглядами темноволосого мальчика в добротной, хотя и великоватой, овчиной шубке. Возможно, им бросилось в глаза несоответствие его возраста отличительному знаку, блестевшему в мочке левого уха. Но если и так, они ничего не сказали. У них было много других дел. Навстречу Катаю в ворота затаскивали большое бревно. Бревно было тяжелое, рабы суетились вокруг, подкладывая катки. И он сразу вспомнил возчика Ингомера с его рассказом о переселении с острова Розовой Чайки. Бревно ерзало на катках, грозя задеть и испортить механизм, управлявший опускной решеткой ворот. Катай поспешно пробежал мимо и впервые за полтора месяца по-настоящему вышел под открытое небо. И задохнулся от беспощадной, режущей глаза белизны и от жестокого холода, разлитого в воздухе. Там, где заснеженных склонов касался солнечный свет, снег, казалось, пылал. Катаю почти захотелось назад, в привычные подземелья, в духоту и факельную полутьму. Он вытер заслезившиеся глаза и зашагал по объездной дороге к отвалам. «Никогда не оставляй начатого», — говорила мама. «Лучше уж совсем не берись». Идти пришлось довольно долго. В отличие от штреков, более-менее прямо пронзавших толщу горы, дорога огибала выступы и отроги. Зато Катай сразу понял, что пришел навестить веннов весьма даже вовремя. Рабы складывали опустевшие тачки и устраивались передохнуть. Скоро будет еда. Щенок и волчонок сидели рядом со своей тележкой по разные стороны и смотрели тоже в разные стороны, старательно отворачиваясь один от другого. Катаю вначале показалось, что они его не узнали. «У тебя хорошая одежда», — сказал волчонок. и кормят тебя, я вижу, неплохо. Чем ты занимаешься? Их со щенком штаны и рубашки давно превратились в рванье. Взгляды были отчетливо несытые. Катай остро ощутил различие между ними и собой. Ему вдруг стало стыдно собственного благополучия. «У тебя ходачиха», — заметил щенок. «Как ты ее раздобыл?» — почти одновременно спросил волчонок. Катай наконец ответил. «Господин Шаркут сделал меня своим лозоходцем». «Я слышал, это большое искусство. Ему надо долго...» — удивился был щенок, но волчонок жадно перебил. «Как это у тебя получилось?» Катай совсем смутился. «Господин Шаркут говорит, что у меня дар от богов. Если мне дадут подержать в руках самоцвет, я потом вижу, где он прячется в камне. Мы ходили в Изумрудный, но у волчонка, думавшего разузнать нечто полезное, разом пропало все любопытство, и он лишь отмахнулся. Пожрать бы лучше принес». Щенок хмуро посмотрел на него, но ничего не сказал. Волчонок же подумал и спросил: «А живешь где?» «В покоях у господина». У юного Венна снова разгорелись глаза. «А где у него покои? Здесь или там?» «Там?» — не понял Каттай. На сей раз волчонок отмахнулся чуть ли не со злобы. «Да что с тобой разговаривать? Ходырку нацепил, а сам не знает ни шиша». Щенок поднялся на ноги. «Пойдем, я тебе покажу». Катай удрученно последовал за ним. «А ведь мог бы я догадаться, хоть кусочек хлеба утром отложить». «Не сердись на него», — сказал щенок. «Он неплохой парень, только все время есть хочет». «А ты?» — вырвалось у Каттая. Щенок пожал плечами. «Я тоже. Но не так сильно, наверное». Он увел Каттая шагов на полсотни в сторону, по дороге, туда, где она заворачивала за скалу. Надсмотрщик Гвалиор проводил их бдительным взглядом, но не окликнул. Рабы часто ходили туда, особенно молодые и еще не утратившие тщетных надежд. «Смотри», — сказал Каттаю щенок и вытянул руку. Дорога здесь велась над глубоким обрывом, а в двух сажениях под нею в скалу были вделаны бревенчатые опоры, и на них растянута широкая прочная сетка, улавливать все, что могло вольно или невольно свалиться. Но туда Каттай смотреть не стал. За ущельем поднималась утесистая гряда. Не дать не взять зубастая челюсть дракона, превращенного в камень. Превращение случилось очень-очень давно. Иные зубы успели выветриться и выщербиться, а другие вовсе выпали вон. И там, где вместо заснеженного камня была пустота, открывался вид на долину, очень далекую и от этого немного ненастоящую. Долина была круглая, удивительно правильной формы. Если бы Каттай проходил в горщиках хоть одну десятую того срока, что посвятил этому ремеслу мастер Коломин, он бы знал. Такая долина называется цирк. Но он не знал и просто глазел, бездумно любуясь внезапно представшим чудом. Горный воздух, особенно прозрачный и чистый из-за мороза, позволял многое рассмотреть там, вдали. «Это долина», — наконец выговорил Каттай. «Она вправду зеленая, или мне кажется?» «Вправду», — сказал щенок. У него были длинные, ниже плеч, русые волосы. Они торчали из-под тряпья, из которого он смастерил себе нечто вроде шапки. Ветер раздувал грязные спутанные пряди, давно не знавшие иного гребня, кроме пятерни. Катай, словно зачарованный, смотрел и смотрел вдаль. Как часто бывает, глаза постепенно привыкали, начиная различать все больше подробностей. Катай рассмотрел дом, хороший каменный дом с забором, из-за которого выглядывали кроны фруктовых деревьев. Не удалось только оценить, велик ли был сад, мешала скала. Катай, впрочем, не сомневался, что сад был роскошный. Еще бы, при таком-то особняке. А в небе над чудесной долиной, словно знак, нарочно посланный Катаю, висел узкий лепесток молодого месяца. «Кто там живет?» — отчего-то шепотом спросил Катай. Щенок коротко ответил. «Хозяева». «Хозяева. Потомки тех, кто пришел сюда первыми и был здесь удачлив. Тех, кто первыми нашел драгоценные камни и сумел на них разбогатеть, не отдав свои сокровища ни разбойникам, ни обманщикам, купцам. Они разведали эту долину и по праву заняли в ней плодородные земли. Хозяева, у которых даже такой важный и грозный человек, как распорядитель Шаркут, всего лишь слуга на побегушках. Если боги моего народа, негромко, но с ощутимым внутренним напряжением выговорил щенок, если боги моего народа не совсем еще забыли о справедливости, пусть эта долина однажды провалится в самую утробу земли. Катай встрепенулся. В памяти вновь прозвучало не так давно сказанное Харгелом: «Ты еще там? Чего доброго даже и в господа выйдешь?»